Часть четвертая. Секретный агент Баба-Яга. Трудно было поверить, что в доме кто-то живет. Забор покосился и местами обвалился. Крыша была засыпана сгнившими листьями. Из трубы не вился дымок. Ставни, когда-то узорчатые, поблекли, и где отвалились, где покосились. Бревенчатые стены почернели от времени, из щелей торчала пакля, которую деловито таскали два воробья. Крыльца у избы не было. А рядом со входной дверью, прислоненная к стене, стояла перевернутая бочка. Встав на нее, можно было допрыгнуть до порога. Пахло плесенью, старым деревом и сыростью. Во всем чувствовалось разрушение и упадок. «Да уж», — промычал Варфоломей, задрав голову и проводив взглядом воробья, уносящего в клюве кусочек пакли. «Год назад все еще было не так плачевно». «А она вообще жива?» — с опаской спросила я, поглядывая на мутные окошки, в которых не отражалось ни огонька свечи. «Сейчас узнаем». Кот обежал избу вокруг и вернулся, неся в зубах придушенную мышь. «Мышей здесь, видимо-невидимо», — довольно сообщил он, кладя трофей у моих ног. Я поспешно взлетела на бочку у крыльца и замолотила кулаком в дверь, запоздало сообразив, что так и не придумала, чего бы такого наплести стеши, чтобы ее разговорить. На мое счастье, дверь не открывалась, и из избы не донеслось ни звука, который мог бы рассказать о том, что в доме есть люди. «Никого нет», — с облегчением доложила я Варфоломею, но на землю спускаться не стала, решив дождаться, пока тот доглодает свой завтрак. Огляделась по сторонам, заметила висящее под крышей осиное гнездо, повернулась к нему спиной и всмотрелась в дорожку за околицей. Не покажется ли хозяйка этого мертвого дома? Интересно, как она выглядит? Почему-то представлялась высокая фигура в черном плаще с капюшоном, скрывающим лицо и косой в руке. И от этого хотелось еще быстрее выскочить за околицу, вдохнуть свежего, а не пропитанного тленом воздуха, и почувствовать себя живой. Изба за моей спиной тревожно заскрипела бревнами, надрывно всхлипнула половица, заскрежетала, открываясь дверь. Варфоломей от потрясения выронил изо рта мышь. С самыми худшими предчувствиями я обернулась и обмерла. Лучше бы хозяйка надела свой капюшон. С белой маски лица на меня взирали два черных, будто выжженных пожарищем провала глаз, и это лицо никак не могло принадлежать живому человеку. Я вскрикнула, не удержала равновесия и рухнула на землю вместе с бочкой, придавив замешкавшегося кота. Душераздирающий кошачий вопль огласил окрестности. Спиной, чувствуя мертвый взгляд черных пожарищ глаз, я поторопилась подняться на ноги, уже продумывая, как схвачу орущего Варфоломея за шкирку и опрометью брошусь за ворота. Но лодыжка взорвалась такой страшной болью, что перед глазами взметнулась марева, и я, как подкошенная, упала на землю. Когда боль чуть поутихла, я почувствовала, что по щеке вороньим крылом скользнула грубая ткань, а в ноздри забился запах сырой земли. Открыв глаза, я увидела заляпанный грязью подол черной юбки и где-то высоко над ним две черных звезды, загородившие солнце и внимательно смотрящие на меня. Пушистый комок метнулся ко мне сбоку, уткнулся под руку, отчаянно мяуча. Черные звезды качнулись, в глаза брызнуло солнце, и я снова зажмурилась. «Встать можешь?» – озабоченно прозвучал тихий шелест. Показалось, ветер шевельнул прошлогодние листья на крыше дома. «Что за глупость?» – отвечать ветру. «Встать можешь?» – настойчивее прошелестел ветер совсем рядом, и ледяная ладонь обожгла холодом мою руку. «Могла бы, давно бы встала!» – проскулила я, отдергивая ладонь. «Зря!» Тут же льдом сковала пульсирующую болью лодыжку, нога отнялась, и я закричала. «Тише, тише!» – зашептал ветер. «И сейчас больно?» «Я не чувствую ногу», – пробормотала я, жмурясь сквозь пелену слез. «А так?» Ледяные оковы исчезли, и лодыжку вновь накрыло пожаром боли. Я вскрикнула, ветер прошелестел. «Потерпи, сейчас!» Я вытерла рукой слезы и взглянула в лицо ветру. У него были черные ямы глаз на снежной скатерти лица. «Я тебя вылечу». На белой маске проступили черные контуры губ, приоткрывшие голубоватые льдинки зубов. «Только мне нужно что-то». Снова порыв ветра, снова черное крыло по лицу, снова запах сырой земли, снова глаза звезды закрыли солнце. «Что-то живое». Доносится тихо сверху. Фигура в черном делает шаг в сторону, коршуном бросается на землю и возвращается ко мне. В ногтях с черной каймой трепыхается серая мышка. «Мое!» – обиженно бурчит Варфоломей под боком. Но сверху уже сыплется колючий снег непонятных слов. Снежинки ложатся на травмированную лодыжку обезболивающими лоскутками. Пронзительно пищит мышь, неумолимо сжимается белая ладонь с черными ногтями. Кажется, я слышу, как ломается каждая косточка в хрупком мышином теле, а боль в лодыжке постепенно отступает. Когда мышь перестает пищать, и сильная рука прижимает к моей ноге еще теплое тельце, боль уходит. Я отдергиваю ногу. Жалко мышь и противно от прикосновения жесткой шерстки. И с удивлением понимаю, что лодыжка больше не болит. Чтобы убедиться, поднимаюсь на ноги, шевелю ступней, дотрагиваюсь до того места, где еще недавно жила боль. Кожа еще красная, но нога в порядке. Ничто не помешает моему дальнейшему путешествию по лукоморью. Ничто, кроме черных провалов глаз на белой маске, неживого лица. «Не болит?» На маске проступает подобие беспокойства. «Порядок», — хрипло отвечаю я и добавляю. «Спасибо». «Спасибо в сумму не положишь». Маска умеет усмехаться. «Была б ты мужиком, попросила бы тебя крыльцо починить в благодарность за лечение». «Было б у тебя крыльцо, лечение бы не понадобилось. Не остаюсь в долгу я». Маска устремляет на меня черные бездны глаз, и внезапно уголки черных губ расползаются в стороны. От улыбки маска... сминается пергаментом, с щеки отлетает кусочек белой штукатурки, обнажая розоватую в россыпи веснушек кожу. Из глаз уходит чернота, сужаясь до черной точки, и они уже не провалы пожарищ, голубые проруби. «Ты чего пришла-то?» – спрашивают черные губы. И теперь я вижу, маска – лишь слой густой белой извести, на которой черным угольком закрашены белесые брови, очерченные черные овалы век, прорисована черная щель губ. Передо мной Стеша, хозяйка мертвого дома, невеста погибшего жениха. Бывшая целительница, посвятившая себя магии смерти. Но навыки прошлого чародейства остались. И напрасно Варфоломей утверждал, что теперь Стеша перешла на сторону зла. Не посмеялась она надо мной, не поиздевалась, вылечила подвернувшуюся ногу и только потом спохватилась об оплате. «Вот только как вылечила?» – напомнил внутренний голос. «Отобрав жизнь у маленькой мышки. Ворожба Стеши – созидание, построенное на разрушении. За мое здоровье заплачено чужой жизнью. И страшно представить, чья жизнь будет поставлена на кон, когда речь зайдет о более серьезных повреждениях, чем растяжение сустава». «Поговорить надо», – облизнув пересохшие губы, проговорила я. «Раз поговорить, то пошли в дом». Стеша нашла откатившуюся бочку, прислонила ее к крыльцу и оторвалась от земли, взметнув черные лоскуты крылья. На мгновение показалось, воспарила над землей. Не удивлюсь, если под юбкой у нее не ноги, а вороньи лапы. Словно услышав мои слова, ветер взметнул подол чуть выше, и моему взгляду предстали задники обыкновенных лаптей, пусть и изрядно изгвазданные в сырой земле. Где она ее находит только? Дождя не было, не иначе, как по болотам шастала. «Идешь? Или сперва плотника покличешь, чтобы крыльцо справил?» Насмешливо обернулась хозяйка. Вид лаптей Стеши как-то сразу придал ей человечности, и я, перестав опасаться странной чародейки, но памятуя об осторожности, вряд ли Стеша станет лечить меня второй раз по доброте душевной, если меня угораздит навернуться с бочки. Взгромоздилась на бочку и шагнула вслед за хозяйкой в темные сени. В избе пахло сыростью, гнилым деревом и прелой шерстью. Половицы скрипом отзывались на каждый шаг. и, казалось, стонет сам дом, состарившийся, одряхлевший и уже не получающий достаточного ухода и заботы. У порога я споткнулась, оброшенные в беспорядке растоптанные лапти. Один из них я умудрилась запульнуть аж в центр горницы. Стеша полоснула меня суровым взглядом, подхватила лапоть и, осторожно отряхнув от пыли, так, словно это был не старенький разношенный лапоть размером с лыжу, а драгоценная хрустальная туфелька, по которой ее может найти принц, поставила его у стены. Затем взяла второй такой же и опустила рядом. Горница не радовала глаз ни жаром поленьев, потрескивающих в печи, ни умелой вышивкой на настенных полотенцах, ни румяным караваем на столе. Стены были голы, стол был завален пучками трав, но не сухих, а подгнивших. Печь и вовсе обвалилась с одного угла. Такого упадка даже в домах, захваченных злыднями, не было. Я украдкой огляделась в поисках вредного бесенка, но никого не нашла. Да и странно было бы, если бы в избе чародейки поселилась нечисть. Между тем разруха и беспорядок виделись во всем, и в сваленном в углу тряпье, и в разбросанных по избе вещах. Приглядевшись, я поняла, что все они мужские. Высовывается из-под лавки одинокий лапоть, не иначе как 45-го размера. Сброшена в попыхах льняная рубаха на грубый деревянный сундук у стены. Подпирают печь огромные валенки. Казалось, неряха хозяин в торопях собирался в дорогу, да и побросал все вещи где ни попадя. Вот только откуда ж ему взяться-то? Жених Стеши давно умер, и отца у сироты нет в живых. Не иначе, как сведения Варфоломея устарели, и Стеша успела оправиться от гибели жениха и завести нового кавалера, неопрятного, толстолапого и безрукого, хоть бы печь починил. «Как же ты зимой-то согреваешься?» — вырвалось у меня. Стеша не сразу поняла, о чем речь, а потом махнула рукой. Печь по весне обвалилась, когда в ней особой надобности уже не было. Вот почему в доме так сыро, поежилась я. Несколько месяцев комнаты не обогревались, и влага въелась в дерево, изгрызла его до гнили. Но хозяйке, похоже, до этого нет никакого дела. А как же горячая еда? Чем Стеша питается? Сырыми грибами да сухими корешками? А как же ближайшая зима? Заикнулась я. Даже при теплой московской зиме без батарей не выживешь, а в Лукоморье поди зимы суровые, как нынче в Сибири. Стеша повернула голову и глянула на меня с таким недоумением, словно наступление зимы было столь далеким событием, что и думать о нем еще не следовало. Потом глаза ее полыхнули черным, стирая голубую радужку, и вновь становясь черными пропастями на выбеленном лице. «До зимы как-нибудь все устроится», — с отчаянной решимостью промолвила она и, отвернувшись к столу, смела в сторону попахивающей гнильцой пучки трав. «Каменщика бы надо позвать», — посоветовала я, продолжая коситься на разрушенную печь. «Так я и позову», — хрипло пробормотала Стеша. «Позову. Вдруг придет, а?» Она повернулась ко мне и впилась в меня взглядом, от которого сделалась не по себе. «Конечно, придет», — убежденно пробормотала я. «А если не захочет?» Она испытующе глянула на меня. «Чего ж не захотеть-то?» — недоуменно возразила я. «Ты только пообещай ему вознаграждение хорошее, он мигом примчится». Стеша тряхнула головой, и из ее горла вырвался вороний крик. Я невольно отшатнулась. Варфоломей прижался к моим ногам, а чародейка несколько раз дернулась всем телом, продолжая хрипло каркать. Невозможно было опознать в этом жутком крике, стоне, женский смех, но, тем не менее, Стеша смеялась, захлебнувшись последним каром. Она подняла голову и кивнула мне, предлагая садиться на лавку. Сделать это было непросто. Из-под лавки торчали лапти и отклеившиеся пасти старых сапог, которые, казалось, только и ждут, чтобы схватить зазевавшегося гостя за пятку и откусить пол ноги. Да и сама скамья была завалена грудой тряпья. Пришлось изрядно повозиться, прежде чем отвоевать себе местечко среди груды этого винтажного барахла. Усевшись, я сразу же расчихалась от пыли и кружева паутины, то там, то тут опутавшие тряпье, потревоженные, всколыхнулись вверх, а крупный черный паук залетел по стене к потолку. Приглядевшись, я заметила среди вещей потемневший от времени кушак и изъеденные молью рубахи. И с дрожью поняла, что если и был в этой избе хозяин, то он явно не появлялся дома несколько лет. Догадка, которая осенила меня следом, скатилась за шиворот лавиной мурашек. Похоже, Стеша окружила себя вещами погибшего жениха, создав спасительную иллюзию того, что тот лишь вышел на время, оставив в избе все свои вещи, но совсем скоро вернется. Неужели она до сих пор в это верит? Верит, вдруг поняла я. Поэтому так неприязненно взглянула на меня, когда я споткнулась о лапте у порога. Поэтому с такой непонятной мне заботой отряхнула их и аккуратно поставила у стены. «Так что за дело тебя ко мне привело?» Она смахнула со стола сгнившие листья и корешки и села напротив. Вряд ли хозяйка порадуется расспросам о своем погибшем женихе, поэтому, вспомнив о словах Варфоломея и о том, что нынче Стеша промышляет порчей, я не нашла ничего лучшего, как выпалить. «Мачеху извести хочу. Житья никакого от нее нет». «Мачеху, говоришь?» Стеша в задумчивости потерла поверхность стола, оттирая прилипший листик. «А ты твердо решила?» Две черные пропасти глаз обволокли меня сумраком, и я вздрогнула всем телом. «Боязно!» — усмехнулась она. «Сыро у тебя!» — не выдала волнения я. Чародейка удовлетворенно прикрыла глаза, и стал заметен неровный угольный контур по краешку век. Это придало мне уверенности. Стоило только увидеть что-то земное во внешности хозяйки, как она переставала казаться порождением тьмы и представлялась обычной сельской девицей с неумело намалеванной физиономией. «Так что?» – поторопила я. «Поможешь?» «Помогу», – помолчав, ответила она. «Приноси прядь волос мачехи, лоскут платья и корову приведи». «А корову зачем?» – облизнув губы, спросила я. «А корову, чтобы меня отблагодарить?» «А, — кивнула я, — понятно». Я растерянно расправила сарафан. Вот и все, судьба выдуманной мачехи решена, и жизнь ее оценена в одну буренку. А я ни на шаг не продвинулась в своем расследовании того, имеет ли Стеша отношение к черному пиару Бабы-Яги. «Это еще не все?» — подала голос Стеша. «Еще кого-то извести хочешь? Может, у тебя коров много?» «Не», — затрясла головой я, — «только одна». «Тогда нечего тебе тут рассиживаться. Это только Любава два приворота по цене одного делает», — усмехнулась она. «На порче такие правила не распространяются». «Надо же», — подивилась я, — «современный маркетинг в древнем Лукоморье. Ох, хитра Любава». «А что если?» У меня даже во рту пересохло от такой мысли. «Что если она тоже переселенка, как и я? Ведь встретила же я в Виссалии своего современника Степана, который попал туда из моего мира только несколькими годами раньше. И столкнулась же я в подводном царстве с Антуаном, магом-французом из моего мира и времени. Не говоря уже о поп-звездочке Полине, которая провалилась во временной портал и теперь живет на древнегреческом побережье под видом Афродиты». «К Любави мне тоже надо», — откликнулась я. «Говорят, она на любовные дела мастерица». «Да уж, мастерица она знатная». На белом лбу Стеши прорезались две отчетливые складки, черные губы вытянулись в щель. «А ведь она Любаву не любит», — поняла я. «Вот только в чем здесь причина? По магии они не конкурентки. Неужели им приходилось соперничать за любовь погибшего охотника?» «Неужто обманули?» – простодушно вылупила глаза я. «Вот что!» – Стеша подняла на меня тяжелый взгляд. «Ты к Любави не суйся, а к корове захвати еще и курочку. Я тебе такой приворот сделаю, что вовек никто не сымет. Поняла?» «Поняла!» – часто закивала я. «Вот спасибочки!» «Спасибо мне скажешь, когда твоя мачеха в сырую землю ляжет!» – криво усмехнулась она. «И после того, как суженый твой тебя замуж возьмет, ну все, ступай, не задерживай меня». Глаза Стеши вновь затопила черная бездна, и она склонилась над пучками гниющих трав и лихорадочно забормотала. «Надо бы на дело одно до конца довести, авось получится. А если опять неудача, то разыщу Бабу-Ягу, да в ноги ей упаду. Мы с котом настороженно переглянулись. «Бабу-ягу?» – переспросила я. «Раньше-то она меня из избушки прогнала», – продолжала бормотать Стеша, перебирая пучки трав, и слушать не стала. А нынче, говорят, переменилась баба-яга, про добро забыла, козлу обратилась, младенчиков ест. Чай, договоримся. Я ей мальчонку соседского, а она мне водится живой, чтобы Ефимушку оживить». Меня передернуло от подобной перспективы, а Стеша неожиданно подняла глаза и впилась в меня черными, без ободка, глазами. «Как думаешь, даст?» «А ты думаешь, это поможет?» – осторожно спросила я. «Ефима-то твоего давно на свете нет, поди, одни кости в земле остались». Стеша отшатнулась и схватилась за сердце, словно мысль об этом ей в голову не приходила. Затем затрясла головой, будто отгоняя от себя страшное видение, и убежденно забормотала. «Так на то она и живая вода, живая, чтобы из единой косточки можно было человека оживить». Из горла Стеши снова вырвался хохот, похожий на воронье карканье, и мне сделалось по-настоящему жутко. «А если не даст?» – с дрожью спросила я. Стеша осеклась и непонимающе взглянула на меня. «Как не даст?» Ее губы дрогнули, лицо исказило гримаса ненависти. «Не даст? Да я ей!» Голос ее сорвался на крик, и, показалось, ветер просвистел в стылой печной трубе. Мы с котом попятились к порогу. «Ступай», — махнула рукой Стеша. «Не задерживай меня. Авось все получится, авось. Как заклинание повторила она, склоняясь над травами.